Часть пятая. Я распечатал сотню буклетов. Хоть они и распространились бесплатно, но далеко не всем нравятся книги, и этого будет достаточно. Сегодня суббота, поэтому спортивные клубы слышно довольно отчетливо. Закончив с распечаткой, я отнес материалы в клубную комнату и начал подшивать их. Работа сама по себе проста. Сгибаем пополам листы B4, складываем их друг на друга и скрепляем степлером. Я немного не выспался, поэтому даже такая банальная задача оказалась весьма утомительна. Рука-сэмпай прислала иллюстрацию еще вчерашним утром, и сразу после школы я принялся готовить текст к печати. К тому времени, как он был готов, я, к своему удивлению, заметил за окном рассвет. Вздремнув немного, я отправился в школу и к 12 часам уже был на месте. Съев обед, который купил заранее в магазине, принялся за работу всерьез. Я молча сворачивал бумагу, слушая музыку с телефона. Новые принтеры могут считывать данные и скреплять все самостоятельно, но в нашей школе нет таких дорогостоящих вещей. Поэтому приходится делать все вручную, в одиночку, ведь я единственный действующий член клуба. «Я должен сделать это!» — произнес я как можно пафосней, держа в голове картинку трагичного героя, тем самым пытаясь хоть как-то придать себе мотивации. И тут мой телефон. Эйна. «Привет, как дела?» «Нормально». «Чем занят сегодня?» «Подшиваю книги». «Клубная встреча?» «Ну, сегодня только я». «Никто тебе не помогает? Да это ужасно!» «Третьегодки заняты, поэтому я единственный действующий член клуба». «Понятно. Так ты делаешь все один? А сколько книг?» «Сотня». «Ого, это много. Я не могу помочь, извини». «Все нормально. Даже то, что ты отвлекаешь меня от рутины, уже помогает». «Тогда, если ты не против, я позвоню». «Привет, Шусан». «Привет». «Постарайся как следует, а я тебя подбодрю». «Спасибо. Да». «На самом деле, я даже не знаю, о чем поговорить». «Мы ничего не знаем друг о друге. Давай расскажем о себе. Какие книги тебе нравятся, Эйна?» «Мне нравятся фэнтези, сказки, например, и романы. А как насчет тебя?» «Мне нравятся все жанры, но особенно научная фантастика». «Какая твоя любимая еда?» На сей раз вопрос задала Эйна. «Рамен, кацудон, что-то вроде этого». «Типично для парня». «А что нравится тебе?» «А я люблю сладости. Тортики, кремовые трубочки, дорояки, анмитсу». Такое перечисление сладостей довольно типично для девочки. Лишь подумал я. «Так, следующий вопрос. У тебя есть девушка?» «Нету». «Может, тебе кто-то нравится?» С этими словами в моей голове возникло лицо президента, отчего на моем собственном лице тут же нарисовалась кривая ухмылка. Она определенно прекрасна, но мне до нее как до луны. Я могу лишь наслаждаться ею издали. Вообще, я даже не хочу с ней заговаривать. Мне трудно просто взглянуть на нее, когда она всем видом показывает, как ненавидит меня. Думаю, есть кое-кто. «А какой она человек?» «Какой человек? Даже не знаю. Я едва знаком с ней». «Так это односторонне». «Похоже, что так. Теперь что насчет тебя? У тебя есть парень?» «Ты правда думаешь, что это может быть?» «Похоже, что это нет. А нравится кто-нибудь?» «Есть кое-кто». «Похоже, что она хочет замять эту тему». «И как и у тебя, скорее всего. Это чувство в одну сторону». Ее голос прозвучал так одиноко, что у меня сердце заныло. «Односторонняя любовь? Это тяжело. Если нужен совет, может, я могу чем-то помочь?» «Спасибо тебе. Сейчас я в порядке, но когда на меня накатит депрессия, я с радостью воспользуюсь твоим предложением». Так продолжался наш разговор до тех пор, пока я не осознал, что солнце уже село, а с книгами покончено. Время с Эйной летит быстро.